и атмосферы заговоров, царившей в Париже. Эти полки скоро получили название по имени своих начальников, графа Турдовьена и немецкого принца Изенбурга. Дальнейшее назначение подали повод к всевозможным ожиданиям и интригам. Каждый имел своего кандидата или желал получить назначение сам. Во время пребывания двора в Компьене все эти искания удвоились. Они образовались по преимуществу к Жозефине, как аристократке в душе, не скрывавшей своей симпатии к золотой молодежи. Здесь, на даче, императрица была свободнее, доступнее, чем в Тюильери, и этим пользовались ради своих происков. Все соседние замки, число которых было значительно в окрестностях города, все гостиницы, в особенности «Золотой колокол», были переполнены желающими поступить на службу в некотором подозрении, влекли за собой без своего ведома целую категорию лиц иного сорта, полицейских и шпионов различных партий и национальностей. У Наполеона были свои агенты, у Талейрана свои, у Фуше, Савари, Демара, Дюбуа свои. Все они шпионили друг за другом. Комитет безопасности завидовал министерству или префектуре, и наоборот. Граф Прованский, граф Д'Артуа держали своих агентов в Париже, французских и иностранных. Примечание. Два брата погибшего короля Людовика XVI. Все державы Европы, Англия, Россия, Австрия, Пруссия, имели свои собственные осведомительные бюро близ Тюильери. Сыщики проникали повсюду. Они окружали Жозефину, находясь даже среди ее придворных дам, которым Фуше дорого платил за такие услуги. Следили за самим императором, за принцами. Сыщики соперничали между собой в искусстве, смелости и хитрости. Интриги кипели кругом, и часто вокруг искренней, благородной молодежи всевозможные агенты, переодетые, неузнаваемые, орудовали втихомолку, подстерегая и выслеживая друг друга. В субботнее утро двор Компьенского замка был по обыкновению переполнен толпой просителей. Они пробрались на первый этаж на лестницу. Все они были занесены с самого начала в особый список, но императрица, без всякого стеснения, выбирала из списков на удачу имена знакомых, лучше рекомендованных ей людей, а иногда просто понравившуюся ей фамилию. Каждое утро она принимала с дюжину кандидатов, от 10 до 12 часов, если только не была занята чем-нибудь другим или не страдала мигренью. Вообще она охотно играла свою роль благодетельницы. Вся эта пылкая, изящная, изысканная молодежь занимала и увлекала ее. Это был ее мир. Она охотно царила в нем, принимая поклонения, просьбы, мольбы со всей томной грацией креолки и обещая каждому исполнение просьбы. Иногда Наполеон сердился, отказывал сначала, но Жозефина настаивала и в конце концов брала верх. Иногда, призывая на помощь свою дочь от Богарне Гортензию, своих фрейлин, и перед таким потоком женских просьб император уступал. «Скоро дамы будут назначать моих генералов», — ворчал он иногда. «А почему бы и нет?» — спрашивала какая-нибудь сумасбродная красотка. «Ах вы, плутовки, плутовки!» — смеялся великий человек. Влияние Жозефины в таких случаях было так велико, что впоследствии это производство офицеров по ее выбору доставило им многозначительное прозвание «кадеты-императрицы». Пока эти кадеты прогуливались в ожидании вдоль и поперек широкого двора замка, то по одному, то группами, они странно походили друг на друга, будучи одного круга, одного воспитания, одинакового обхождения. Многие из них были более или менее близкими родственниками. Все они были одеты одинаково, по последней моде, в голубой камзол, жилет с цветами, белые панталоны и полувысокие сапоги. Их возраст колебался между 20 и 30 годами, и каждый из них желал быть